Глава 20. «Если дело так пойдет, то мы заработаем кучу денег!» Дейзи уже полдня пребывала в приподнятом настроении. «Пенни, ты видела, как солдатики уплетали твою еду? Я думала, что самый младший из них станет облизывать свою тарелку!» «Главное, что у них есть чем расплатиться!» Я пересчитала выручку. «Сколько человек в гарнизоне?» «Кто ж знает, но, думаю, достаточно для того, чтобы обеспечить нам безбедную жизнь!» Захохотала повариха. «Скорее бы вернулись Рон с Банчем. Мне очень интересно, как все прошло в деревне». Примерно через час раздался стук копыт и скрип телеги. Мы с Дейзи вышли из-под навеса и наблюдали за нашими торговцами фастфудом. Что-то было не так, я сразу это заметила по их расстроенным лицам. «Неужто ничего не купили?» — охнула повариха и крикнула. «Эй, Банч, что это у тебя такое лицо, будто ты лимон проглотил?» Слуги подошли к нам с двумя пустыми корзинами. «Так, продукции нет, значит, все-таки сбыли». «Пенни, вот деньги за две корзины», — сказал Рон, протягивая стопку купюр. «Почему за две, а где третья?» Я пятой точкой чувствовала неприятности. «Ее забрали», — тяжело вздохнул слуга. «Вместе с едой». «Кто?» — в один голос выдохнули мы с Дейзи. «Отец Сильверстоун из соседнего прихода», — зло процедил Рон. Он увидел, что у нас отлично идет торговля, и подошел к Банчу. «Отец Сильверстоун?» — я нахмурилась. «Тот, что приезжал с бароном?» «Да, Пенни», — подтвердил Банч. «Он». «Так, и что дальше?» Внутри меня начал закипать гнев. Я не особо понимала, какого черта этот человек командует в Торнвике, если приход принадлежит отцу Буллету, сводному брату генерала. Священник хотел узнать, не обознался ли он. «И не мы ли являемся слугами леди Карлайл?» Я подтвердил это. Тогда отец Сильверстоун заглянул в корзину, взял один бургер, поднес к носу, продолжил свой рассказ Банч, комкая шляпу. Потом он прошипел: «Это дьявольская еда. Только сатана может соблазнять христиан столь соблазнительными ароматами». Я хотел было уйти, но священник схватил меня за руку и предупредил, что если я сейчас же не отдам еду, то он ославит тебя, Пенни, на всю рыночную площадь. Отец Сильверстоун грозился рассказать жителям деревни, что ты готовишь проклятую еду, что от нее в животе заводятся черви. Разве мы могли позволить, чтобы тебя опорочили, Пенни? Уж пусть лучше подавится бургерами». «Обалдеть. У меня не было слов, чтобы как-то отреагировать на это. Ты знаешь, где этот человек сейчас?» «Да, он остановился в трактире», — кивнул слуга. «Пенни, что ты собираешься делать?» «Собираюсь преподать кое-кому урок», — процедила я. «Едем в Торнвик». Когда мы въехали в деревню, я уже была готова взорваться от злости. Банч остановил телегу неподалеку от трактира, не став подъезжать к главному входу. Я не собиралась устраивать цирк на глазах у людей, обедающих в зале. Хотя, как пойдет дело, никто не мог знать наверняка. «Узнаешь, в какой комнате поселился наш несвятой отец?» — спросила я у Рона, и тот, кивнув, быстро пошел к трактиру. «Пенни, лишь бы беды не случилось». Банч взглянул на меня взволнованным взглядом. «Может, ну его? Пусть жрет». «Нет, я никому не позволю так поступать с собой», — холодно ответила я. «Пусть знает, что с Пенни Карлайл шутки плохи». Вернулся Рон и рассказал, что отец Сильверстоун поселился на втором этаже в самом конце коридора. Окна его комнаты выходят на огород и сад, разбитый хозяином заведения с торцевой стороны трактира. «Отлично». Я спрыгнула с телеги и направилась туда. «Банч, за мной!» Мне не составило труда перелезть через невысокий заборчик, за которым шелестели листочками молодые яблоньки. Оглядевшись, я увидела деревянную лестницу, приставленную к чердачному окошку, и кивнула слуге, чтобы он подтащил ее к окну комнаты священника. «Что мне еще делать, Пенни?» — тихо спросил Банч, когда моя нога уже коснулась перекладины. «Ничего. Стой и смотри, чтобы сюда никто не шел». Я стала осторожно подниматься, пылая праведным гневом. «Нет, а почему я должна быть размазнёй? Я, которая могла драться с тремя мужиками сразу!» Вцепившись в карниз, я заглянула в открытое окно и сразу увидела свою корзину, стоящую на столе. Отец Сильверстоун сидел ко мне спиной. «Да он же ест мои бургеры, скотина!» На полу уже валялась целая горка вощёной бумаги от картофеля фри. Я словно Садака Ямамура влезла в окно, не издав ни малейшего звука. Садака Ямамура. Героиня фильма ужасов «Звонок». Священник уже выпил бутылку вина, поэтому вряд ли бы обратил внимание на подозрительные шорохи. «А заплатить за дьявольскую еду вы не хотите, отец Сильверстоун?» За могильным голосом протянула я, буравя его затылок тяжелым взглядом. Он испуганно вздрогнул, резко развернулся и, не удержавшись на табурете, свалился мне под ноги. Его глаза стали увеличиваться в размерах, но я не собиралась любоваться на его реакцию. Мой взгляд пробежался по комнате в поисках орудия возмездия. «Ага, вот это подойдет». Схватив метелку для камина с тяжелой ручкой, я принялась колотить священника, куда придется. «Вкусно вам было, отец Сильверстоун? Вкусно?» «Ау-а-а!» — завопил он, пытаясь увернуться от ударов. «Помогите!» «Бог поможет!» — рявкнула я и со всей силы приложила метелкой по тощему заду, когда священнику удалось перевернуться на живот. «О-о-о-о!» — взвизгнул он и рванул в окно. Видимо, отец Сильверстоун хотел спрыгнуть вниз, но ему помешала это сделать лестница. Священник зацепился за нее рясой и повис вниз головой, голося во все горло. Я выглянула из окна и ахнула. Похоже, преподобный не носил нижнего белья. Банч стоял внизу, раскрыв рот. Его лицо выражало такое изумление, что мне даже показалось, он сейчас хлопнется в обморок. «Не кричите!» — прошипела я, стараясь не смотреть на обнаженные причиндалы отца Сильверстоуна. «Сейчас сюда сбежится весь трактир!» «И пусть!» — взвыл тот. «Сдадут тебя в полицию, сумасшедшая девка!» «Как хотите. Только учтите, что на вас нет штанов, святой отец!» — хохотнула я. «Матерь Божья!» — он замолчал. «Что мне теперь делать? Что делать?» «Сейчас мы спасем вас!» — пообещала я. «Постарайтесь не дергаться. Банч, приведи Рона!» Слуга кивнул и исчез за заборчиком. «Это вам расплата за мою еду», — сказала я, слыша, как потрескивает ряса священника. «А еще святой отец называется. Не стыдно?» Тот молчал, дыша, словно паровоз. Ну что он мог сказать? Я вернулась в комнату, забрала корзину и, увидев на столе деньги, отсчитала нужную сумму. Вот так будет честно. После этого снова подошла к окну. Из-за забора появилась голова Банча, а следом и Рона. Он увидел висящего преподобного и начал хохотать, прикрывая рот ладонью. «Рон, потом посмеешься!» — раздраженно рявкнула я. «Снимите отца Сильверстоуна!» С горем пополам священнику удалось переместить на землю, и он моментально осмелел. «Я пожалуюсь на вас! Я это так не оставлю!» Я спустилась по лестнице вниз, поправила платье и услышала, как Банч предупреждает его. «Отец Сильверстоун, лучше вам помалкивать. А то и мы с Роном можем многое рассказать». «Если архиепископ узнает, что вы висели без штанов за окном трактира, приход может уйти в другие руки». «Вам никто не поверит!» — прошипел священник, но он уже понимал, что битва проиграна. «Достаточно сплетен, которые прилипнут к вам, как смола», — хмыкнул слуга. «Так что помалкивайте». Не прошло и получаса, как мы уже тряслись в телеге обратно. Возмездие свершилось.